В ряд точно так, как раньше стояли зеранги, теперь выстроились совершенно одинаковые деревянные домики. Гэм пытался разглядеть, где была еранга дяди Кмоля. На месте просторного жилища местного богача Гамалькота стоял точно такой же бревенчатый домик, как и десятки других. И Гэм вдруг почувствовал щемящую тоску по исчезнувшему облику родного села, словно он приехал не в Уэлен, а в какое-то другое, чужое селение. Только стоящий на прежнем месте на высоком берегу над морем знакомый маяк указывал, что это все-таки Уэлен. Гэм в одиночестве прошагал до первых домиков, и первый, кто ему попался, был Рыпель, прозванный русскими Василием Корнеевичем. «Это ты, Гэмо?» «Это я, Рыпель. На веге приплыл. На веге». Рыпель еще раз вгляделся в лицо Юрия Гэмо и медленно произнес: «Была бы жива мать, она бы тебя не сразу узнала. Такой ты стал. Выглядишь, как секретарь обкома комсомола. Возмужал. Говорят, писателем стал». Он пристроился рядом с Гэмо и продолжал: «Когда я в школе учился, думал, что все писатели давно умерли. Однако, как оказывается, есть еще живые». Из ближайшего домика вышла женщина. Гэмо сразу узнал свою двоюродную тетку Ранау. Близоруко всмотревшись в Гэмо, она всплеснула руками, подбежала, ткнулась лицом в грудь и зарыдала, приговаривая: «Она уже не встретит тебя, не обнюхает по нашему старинному обычаю, не приготовит тебе вкусного моржового мяса, не заварит чаю и не сделает лепешек на нерпичьем жиру». На ее пронзительный вой из ближайших домов стали выглядывать люди. Весть о том, что вернулся сын убиенной Туар, мгновенно разнеслась по Уэлену. Прибежала и сестренка Галя. Она громко всхлипывала и причитала вместе с другими женщинами. Только теперь Гэмо заметил, что все они пьяны, и от всех несет каким-то кислым хмельным духом. Галя повела брата в дом. Ее теперешний муж, бывший оленевод Алянто, громко храпел поверх одеяла, сбитой в комок постели. Все попытки сестры разбудить его оказались тщетными, хотя она орала ему прямо в ухо: «Вставай, брат мой приехал, вставай, Гэмо приехал!» «Что он так? Может, болен?» «Не болен он, пьян!» — сердито сказала сестра и предложила: «Выпьешь кружку браги?» Не дожидаясь ответа, она зачерпнула из обложенного старыми оленьими шкурами сосуда вонючей жидкости и протянула брату: «Помянем маму». От тошнотворного запаха Гэмо чуть не вырвало. «Что же вы пьете в такую рань?» «А что? Сегодня суббота, отдыхаем. В магазине есть спирт, но его дают только по бутылке». Весь Уэлен был пьян. Гэмо шел по улице, которая часто вспоминалась в Ленинграде, и ему, не считая детей, не встретилось ни одного трезвого человека, Казалось, даже собаки отведали густого пьянящего напитка. Они лениво, мутными глазами провожали незнакомого человека, и ни одна из них даже не залаяла. В дальнем краю селения, неподалеку от ручья, где у эленцы брали воду, Гэмо вдруг увидел рядом с новеньким домиком знакомую Зирангу Атека, своего дальнего родича, певца и лучшего исполнителя древних танцев Северо-Востока. Он был трезв, как и его жена, которая, узнав гостя, всплакнула по обычаю, но тут же принялась хлопотать об угощении. Атек повел Гэму на кладбище. Холмик еще не успел осыпаться и полностью скрывал гроб. Свойство здешней почвы было такое, что по прошествии недолгого времени гробы выпирало на поверхность, и они стояли на земле, растрескиваясь, разрушаясь, и побелевшие кости и черепа лежали рядом с выветрившимися серыми досками. Большинство памятников, сделанных из фанерных пирамидок с жестяными звездочками, валялось тут же. Пирамидка на могиле матери еще стояла ровно, и на жестяной звездочке вместе с именем были выбиты год рождения и смерти. Спазм подступил к горлу Гэму. Он бил ее доской с острыми гвоздями, уже мертвую. Не надо рассказывать. Вечером у костра в Чотагине Яранге Атек рассказал о родиче Гэму, о знаменитом деде Млеткане. «Маму твою отчим взял уже беременную, и когда ты родился, напился пьяный и бегал по Уэлену с криком: «Родился Гэму! Родился Гэму!» А ты и впрямь был Гэму, неизвестный, потому что мама твоя так и не назвала имени твоего настоящего отца». Гэму поднялся на скалистый мыс, оставляя по правую руку кладбище Линлиной, где лежала в деревянном гробу мама, и с вершины смотрел на незнакомый Уэлен, застроенный деревянными домами, на простор океана, и мечтал о возвращении в Ленинград, где его ждали Валентина и дети, сын Сережка и дочка Оленька.